Старые костры. Прочитано по изданию «Время игры в эскимосский мяч. Повесть и рассказы». Магаданское книжное издательство, 1978 год. В ту осень первый снег пах арбузом, и все знали, если у снега появился этот запах, значит, он уже не растает. Значит, это зима. Куда-то сразу пропали птицы, и даже лебеди, живущие на ближнем озере, сегодня утром поднялись без шума, как ранее облачко растаяли за дальней сопкой. «Пора», — подумал я и пошел к реке. Вот и конец полю. Здесь, на берегах большой реки, в составе ихтиологического отряда из 3 человек, я провел все лето, а точнее 104 дня. Шеф и его помощник с материалами уже вылетели в институт. Мне же с остатками экспедиционного оборудования было приказано ждать следующего вертолета. Прошла неделя. Наконец, радист соседней геологической партии, их базы на той стороне реки, перебрался ко мне на каяке и сообщил, чтобы я готовился. Вертолет вылетел. В первый день экспедиции я спрятал на берегу клад в глинистом обрыве под кустом. Все эти 104 дня я ждал Марка, друга из Москвы. И этот клад на другой день после встречи нам бы очень пригодился. Но Марк присылал телеграммы, а сам так и не выбрался на Чукотку. Я уже забыл о закопанном сувенире, а сейчас вспомнил. Но места я не узнал. Трава пожелтела и сникла, куст осыпался и ничем не отличался от других. Вода резко спала, и весь берег был высоким и глинистым. Хорошо, что летом я догадался закоординировать тайник. В пикетажке я нашел ту запись. Взял азимут от большого тополя на створ двух яранг, летнего жилища ламутов. Спустился по обрыву и в обрыве начал копать руками. Показалось донышко. Нашел. «Хочешь пива?» — спросил я радиста. От вчерашнего застолья у него болела голова. Он как-то странно посмотрел на меня, полагая, что голова болит у меня, и я стал слегка заговариваться. «Какое еще пиво?» «Жигулевское, из Магадана». Он смотрел во все глаза. Я бы тоже на его месте удивился. Достать в тундре пиво невозможно. Пиво сильно пенилось. Мы пили с удовольствием. Вкус его почти не изменился, хотя оно лежало в земле 104 дня. «Потому что в земле холодно», — догадался радист, и бутылка хранилась в горизонтальном положении. «Ну вот, мы с тобой первооткрыватели», — обрадовал я радиста. «Никто еще не пил здесь 104-дневного пива. Рассказать маме не поверит. Зато папа поверит», — успокоил я его. Послышался шум вертолета. «Вот и все. Я тебе помогу», — сказал парень. «Я не люблю ездить на материк. никогда не знаешь, чем там заняться, потому что все твои друзья в это время на севере, и каждый день ты даешь им телеграммы в стихах и прозе. В начале отпуска информируешь о своих передвижениях и выполнении их заказов. В конце отпуска традиционный сос. Например, «Сижу у моря, пью бальзам и шлю по 10 телеграмм. Пишу я в каждой телеграмме, что разоряюсь на бальзаме. С бальзамом, конечно. Итак, пришлите 300 на коньяк». Или «Сидим у моря, ждем погоды, пьем только соки, только воды и ждем большие переводы на наши мелкие расходы» и тому подобное. Почтовые девушки в окошке с удовольствием принимают такие телеграммы. Они тебя запоминают и при случае оформляют твои депеши вне очереди по знакомству. Жить можно, друзья откликаются, но уж больно утомительно сидеть в жаре и бездействовать. И ты в недоумении, как вообще можно жить на юге. И ты уже представляешь себя на Чукотке, на мысе Шмидта, с кандидатом геолога минералогических наук Юрой за новогодним столом и делишься впечатлениями. Рассказываешь, что есть люди, которые всю жизнь живут на юге, всю жизнь живут в Сочи, Гагре или Цхалтуба. Их зовут грузины или еще как, точно не знаю. Море, солнце, растет хурма. Сидишь, смотришь. «Вот даешь», — не верит Юра. «Ну, заливаешь». И тогда вы с кандидатом геолога минералогических наук Юрой начинаете разрабатывать стройную теорию, как приобщить бедных южан к северу, к настоящей жизни. И вы приходите к мысли, что лучше всего это осуществить системой путевок. Вот мы, к примеру, берем на месяц путевку и едем к ним в самое жаркое время года. Нам бы надо тоже выдавать путевки на месяц в самое хорошее время года, в декабре или феврале, когда дуют бесконечные пурги и мороз к 40 градусам. «Будет очень хорошо», — соглашаемся мы. Возвращаясь домой, эти курортники будут полны впечатлений, будут рассказывать о чукчах и эскимосах или о русских, постоянно живущих на севере. И никто им не поверит. И тогда за путевками на север вытянутся бесконечные очереди, и приехать к нам можно будет только по блату. Здесь, на материке, я никогда не говорю правду в ответ на вопрос «Откуда вы?». А спрашивают обычно все – таксист или сосед по купе, или официант в ресторане, или сосед по креслу в самолете. Полно, одним словом, спрашивающих. Невозможно говорить правду потому, что сразу же следует второй вопрос. «Ой, у вас сейчас, наверное, холодно». Или «Как же вы там живете?» Мне надоело отвечать, что мне не холодно. Я прямо зверею, когда все, как сговорившись, спрашивают об одном и том же. Ведь я не спрашиваю, жарко ли им. Так чего они меня доводят? И решил я больше на материк не приезжать, разве что в командировке. Но вместо командировки заставили меня взять отпуск –